Нам и не пробиться будет сквозь эту толпу. И уж, конечно, управляющий магазином завтра же узнает о запретном путешествии Ван Дзибо по улицам города. Скандал будет неописуемый. Как же поступить? Все предлагали разные способы сделать Ван Дзибо неразличимым среди уличных прохожих. Самое умное придумала жена продавца, пришедшая за своим мужем. Пусть Ван Дзибо наденет ее широкое длинное пальто. А коса-то куда косу девать? А под мой платок, спокойно предложила жена продавца. Так и сделали. Ван Дзибо в пальто и повязанный платком совершенно похож на женщину, только очень огромную ростом. «Мадама!» — говорил он про самого себя, тыча себя пальцем в грудь. Продавец и его жена остались в магазине дожидаться возвращения Ван Дзибо, а он ушел с нами. На всякий случай мы вели Ван Дзибо плохо освещенными переулочками. Все прошло благополучно. Только у самого нашего подъезда Ван Дзибо споткнулся, платок соскользнул с его головы, и тяжелая черная коса змеей сползла на его спину. «Соляпа!» — испуганно вздыхал Ван Дзибо. «Соляпа упаль!» Но при женском пальто коса не обращала на себя внимания, да и никого вокруг не было. Мы быстро вошли в наш подъезд. У Ван Дзибо оказалась на руке флегмона, глубокая, уже назревшая. Он терпел больше недели и молчал, боялся управляющего. Папа вскрыл ему флегмону, выпустил много гноя, перевязал руку. Ван Дзибо сразу повеселел и без конца кланялся. «Спасибо, доктор, спасибо!» Проводить его обратно в магазин вызвалась Поль. Юзефа наотрез отказалась. «Я этих желтых румунцев боюсь!» — повторяла она. «Румунцы, я знаю, они такие! Только отвернись, а он тебе голову ам и откусил!» С того случая у нас с Ван Дзибо дружба. Когда я прихожу в магазин, он меня радостно приветствует. «Маленький доктор Пелесол!» Ну разве можно не показаться такому другу в торжественный день моей жизни? «Нет, пойду, на одну минуточку!» Подходя к чайному магазину, гадаю, увижу я Ван Дзибо или не увижу. Если управляющий уже явился, то я Ван Дзибо не увижу, потому что при нем Ван Дзибо не позволено даже приближаться к двери на улицу. На мое счастье, управляющего магазином еще нет, и Ван Дзибо, примостившись бочком, опасливо выглядывает на улицу, как белка из дупла, готовая юркнуть и скрыться. Увидев меня, Ван Дзибо по обыкновению радостно меня приветствует. «Ван Дзибо!» — говорю я. «Видите?» И, поворачиваясь вокруг себя, чтобы Ван Дзибо мог разглядеть меня со всех сторон. Ван Дзибо с восхищением цокает языком. «Ой, красиво! Красиво! Я, Ван Дзибо, учиться иду!» «Ну, учись, учись! Будеси большой доктор!» Но в эту минуту Ван Дзибо внезапно ныряет в полумрак магазина. Наверное, его зоркие глаза заметили издали приближение грозного управляющего. Я снова иду налево по направлению к институту. Останавливаюсь на противоположном тротуаре и пристально разглядывая это длинное скучное здание. Непроницаемо и отчужденно смотрят на мир окна, закрашенные до половины белой масляной краской. Ни одной раскрытой форточки, ни одного выставленного на солнце цветочного горшка, ни одного выглядывающего из окна человеческого лица.